Глава третья. Сибирь. Орден Совершенных. Город Красный Камень. «Ты как, в норме?» — посмотрел на паучиху Жаэль, старший хранитель этой обители Ордена, верховный архимаг Дебаал Светлоликий. «Ого!» — взвыла та и оскалилась. «Арна, присмотри за ней. Эта живучая тварь до сих пор не сдохла и прыгает, как блоха по Сибири. Жаэль не привыкла так долго управлять призраками». «Да, конечно. Если она сойдет с ума, как в прошлый раз, я быстро ее угомоню». Кивнула повелительница мутантов, спикировала и вытащила из своего любимого каменного голема кристальный клинок, что торчал в его макушке. «Ему некуда деться. Я проклял его и заблокировал каналы. Сам источник не смог, он у него аномально огромный. Но рано или поздно он выдохнется. Даже интересно, что раньше. Физически он устанет, или же этот его эфир закончится. Хотя, будь наготове, я вижу, как он слабеет. Продолжайте охоту, я же пока оценю потери», — сказал Дебаал и отправился по разрушенному подземному городу, переступая трупы монстров-стражей и каменные осколки разрушенных построек. Много бед натворил этот маг эфира. Нашел ведь их тайный портал, дождался, пока они отправятся на его поимку, и ворвался, подобно безудержному вихрю. Многих братьев и сестер они потеряли сегодня. Но все во имя совершенства. Это сделает их сильнее. Кроме того, нежданное вторжение позволило понять, насколько крепка защита их небольшого, но гордого городка. Он выдержал нападение, справился с угрозой. Искаженная мана с нотками хаоса была отвергнута телом атакующего, а буквально через пару мгновений подоспел и некромант с его проклятием. В это время защитники же буквально дышали этой маной, что насыщало их, оставаясь сильными, сколько бы ударов по проклятому узурпатору магии не делали. «Если бы не та мошка, что вытащила его из западни... не понял?» Верховный архимаг вошел в свой кабинет, чтобы связаться с главным городом Ордена в этой части Сибири и доложить о вторжении, но замер, увидев девственно чистую комнату. Исчезли его фолианты, его стол и письменные принадлежности. Сейф с драгоценными зельями и книгами учета тоже исчезли. Мебель, тайные знания, артефакты. Исчезли даже гвозди, на которых держались картины. С нарастающей тревогой в сердце и застилающим разум страхом хранитель Красного Камня помчался вниз, по пути заглядывая в другие кабинеты. Спустился, нырнул в проход к главному залу храма и схватился за грудь. «Алтарь! Золотой алтарь! Артефакты!» Дрожа, смотрел он на единственное, что осталось в храме. На обрушенную статую их бога, что валялась под кучей останков мутантов. Дебаал не знал, что ради всех пропавших вещей диверсанту пришлось расстаться с добычей из другого излома. И надо же, как хорошо кишки и трупы облепили упавшую статую их бога. На негнущихся ногах старший хранитель покинул место святотатства и побрел к сокровищнице, где хранились вещи, жизненно необходимые для поддержания жизни этого города. Дрожащие руки открыли замки и потянули за ручку двери. Вместо сияния красных кристаллов Дебаала встретил мрак и пустота. Хранитель простонал, увидев абсолютную чистоту, и уперся рукой в стену. «Владыка! Великий хранитель! Библиотека пропала! Исчезла, как не бывало!» Прибежал в хранилище один из прислужников, что выжил в бойне. «Даже библиотека? Да поможет нам святокровный Дерек! Что за дьявол проник в нашу обитель? Что нам делать?» «Нам молиться и готовиться вернуть украденное. Приготовить мои боевые...» «Ах, да! Их тоже украли!» В очередной раз схватился за сердце проживший долгую и кровавую жизнь старик, который впервые за все эти годы оказался на краю бесконечно глубокой пропасти. «Мы должны убить его и вернуть наше сокровище, чего бы нам это ни стоило. Только... мы даже подкрепление вызвать не в состоянии! Арна!» Вернувшись в галерею, позвал Дебаал. «Да? Готовь свой легион монстров! Готовьте все, что у нас есть! Мы должны убить его, чего бы нам это ни стоило!» Серьезно произнес Верховный Архимаг, и лоб его покрылся темно-красными кровоточащими узорами, отчего тело начало наливаться силой, способной сравниться с мощью Гранд Химеры. Излом с фамильярами. «Что? Папу? Почти одолели? Так тащи нас к нему! Мы сейчас там всех порвем!» Бойко затрясла своими кулачками Виви, но хомяк лишь отмахнулся и стал пищать, объясняя всем, что от них требует мастер. Суровый взгляд, полный негодования, последовал от пятнышка Кену и Гри, и те кивнули, словно бы поняли, что значит этот короткий, но звонкий жест. Войско из монстра-гвардейцев графа Берестева начало готовиться к обороне. Если Максим попал в беду и скован каким-то редким заклинанием, им нужно торопиться. Виви мигом обратилась летучей мышью и вылетела из центрального пролета излома наружу, чтобы оценить местность и дать информацию своим соратникам. Гри потребовала от Фомы тела мутантов, и тот, недолго думая, вывалил целую кучу перед ней. Гребница благодарно кивнула, после чего обратилась белыми светящимися нитями и начала поглощать туши одну за другой. «Нужно больше энергии. Нужно больше запасов питательных веществ. Есть. Я должна есть. Должна покрыть собой все подземелье и все земли вокруг него». Принялась величественная химера, обладающая сверхразумом и сверхадаптивностью, готовиться к битве, превращаясь в ужасающего своими возможностями монстра. Таких, как она, ликвидаторы в истории еще не встречали. И подобного мутанта, иначе как Гранд-Химерой, не назовешь. Да, она не сильнее Цербера в прямом бою, но ее живучесть и адаптивность... На поле боя она будет бедствием, возможно, даже более разрушительным и смертоносным, чем трехголовое чудище из московского излома. Жужа невозмутимо выполз наружу, после чего начал зарываться в землю. Скрылся под ней, разгрызая и камни, и деревья. Он готовился биться в лучших традициях партизан. Готовились все. Все желали помочь своему мастеру, тому, кто даровал им новую жизнь взамен старой. Вела их сама судьба или же воля случая, неважно. Важно то, что он ради них не раз рисковал. Теперь же и им дана возможность отблагодарить его за все, что они получили вместо смертельного эфирного копья, прерывающего их пресловутую жизнь мутантов. Ёбжик затихарился в лесу, слившись с опавшей листвой, как истинный самурай, ждущий врага на подходе к замку своего господина. Хлоша нырнула в соседнее озеро. Энты расположились вокруг входа в подземелье и корнями стали перекрывать проход. Максиму будет нужно место, где он спокойно разберется со своей проблемой и вернется в бой. Даже Кен в стороне на этот раз не остался. Тяжело вздохнув, он пошел в сторону химер, вываленных Фомой на каменный пол излома. «Надо выбирать того, кем проще всего управлять. Две пары ног и рук. Хвост, может быть, или не быть. Защита покрепче, магия понадежнее. О, каменный голем!» Кен подошел ко все еще поддерживающему форму трехметровому гиганту и укусил его. «Фу, сломал! Надо выбрать кого-то помягче!» Генералы монстрогвардии графа Берестева встретят неприятеля. Встретят и дадут понять, что им здесь не рады. Настолько не рады, что готовы отправить их в ад. Безымянный утес. Берестев. Тяжело дышал я, с трудом различая, кто и где стоит. Впрочем, куда ни ткнись, всюду эти твари. Ударю вслепую, не ошибусь. Обязательно попаду по кому-нибудь. Заверещала летающая дрянь, пикируя с неба прямо на меня. Мутанты! Разлом стал еще больше, и через него уже стали проходить даже химеры. Будто мне мертвецов, призраков и чернышей этих стреляющих мало было. Я рванул назад, оставляя за собой лишь след от дыма и подарочек, рванувшим в мою сторону врагам. Взрыв эфирной гранаты и шипение погибающих мутантов приятно ласкали мой слух. А вот скрежет зубов волкоподобных двухметровых тварей, прущих на меня, не очень. От одного увернулся, второго проткнул копьем, Третий врезался в щит и подкинул меня. А там я словил темно-бурый шар из костей и странной магической энергии. Ударил так сильно, что я копье не удержал. Эти циклопы магии в костяных доспехах бесят. Меткие твари. Еще и заклинания эти как физический, так и магический урон наносят. Опять магический щит разбили. Маны уже на донышке. Тяжело вздохнул я, приземлившись, и окутал все вокруг пламенем. «Ай, последнее зелье маны! Надо валить! Фома найдет меня сам!» Решение принято. Последние запасы целебного эфира из моих клеток залечили повреждения и вернули каплю свежести мышцам. «Ай, снова призраки!» Раздраженно буркнул я, увидев уже, казалось бы, закончившихся посланцев-паучих, и прикрылся щитом, насыщая тот электричеством. Зеленые молнии спровоцировали череду взрывов, втрамбовывая меня в землю. «Полежали, и хватит!» Я вскочил и кулаком врезал по морде близко подбежавшего мутанта. Больше оставаться здесь было нельзя, ведь не за горами приближение очередной волны тварей, что попытается взять меня в кольцо и задавить массой. Бесит это их тактика, заставляет много сил тратить для прорыва и побега. Как же проще было драться с мутантами, не знающими, что она из себя представляет. Бегут себе напролом, а ты только и делай, что выкашивай их эфирным огнеметом. «Копье! Где ты?» Я огляделся по сторонам, прыгнул с камня на ветку дерева и ощутил недовольство оружия где-то в стороне. «Прости, что не удержал». Вернул себе артефакт прославленного ликвидатора и побежал в сторону, уворачиваясь от очередного снаряда, летящего на ужасающей скорости. Позади меня раздался грохот, словно метеорит врезался в землю. «Где они этих циклопов откопали? Знал бы, сразу завалил. Не жалел бы энергию». Пробухтел я, вырываясь из окружения и внимательно следя за верхним ярусом деревьев, над которыми кружили стаи летающие мутанты. Стоит мне выбраться из-под прикрытия, и они набросятся на меня. «Ошибся!» Поджарил я одного эфирным лучом, что прорывался через ветки и листья, нацелив на меня свои когти размером с приличный такой нож. И секунды не проходило, чтобы кто-то не пытался меня убить. Я был жив до сих пор только из-за того, что имел приличные запасы эфира в многочисленных колоннах, опыт подобных битв, который получил в симуляции на базе собирателей и не прекращал двигаться, даже когда пот заливал глаза. Магическое зрение позволяло видеть врагов, но не простые деревья. Тем не менее, этого хватало, чтобы хоть как-то ориентироваться в пространстве и швырять подготовленные заклинания в тварей. Позади послышались человеческие крики, подгоняющие монстров, мертвецов и всю прочую дрянь, которая, казалось, была бесконечной. «Он удирает! Он на пределе своих сил! Все в атаку!» «Да завались ты, горластый!» Кинул я в сторону орущей сволочи эфирное копье. Хоть и промазал из-за большого расстояния и мешающих деревьев, но все же прикончил его взрывом. «Люблю комбинированные заклинания». Но не люблю расходы эфира на их создание. Фома уже где-то неподалеку. Нить, связывающая меня с Пушистым, уже хорошо чувствуется, но я на пределе. Бежать. Бежать ему навстречу изо всех сил. Источник резко заболел после очередной эфирной гранаты, и колонны задрожали, силясь выдать еще хоть каплю энергии, но... Нет. Все. Пусты мои закрома. Даже трепетно хранимые запасы энергии воителя практически иссякли. В желудок упала горсть зерен, средство последнего шанса. Я резко остановился, почувствовав передвижение моих врагов. Они обошли меня и оказались на краю леса, засели в скинувших листья кустах и ждут меня, гады. И они сильны, очень сильны. Особенно один мутный тип, чья аура на меня давит даже со столь огромного расстояния. «Куда идти? Куда бежать?» «Фома рядом, но он не сможет прыгать без остановки. Ему и самому уже даже крох эфира не достается. Сзади твари. Справа мертвецы подбираются. Сверху мутанты. Слева темные стрелки и очередная стая мутантов непонятных. Еще и призраки снова начали летать, своим визгом сбивая с мысли. «Направо!» — решил я и ринулся в сторону могучих деревьев, к ожившим мертвецам. Их магия после смерти стала слабее, их удары будет легче всего вынести. Свист рассекающего воздух копья и гул от удара неживой ладони по щиту спровоцировали вообще всех вокруг. Я прорывался, пытаясь выбраться из западни, но в итоге оказался в еще большей ловушке. Мертвецы падали один за одним, сраженные моей рукой, но поднимались вновь. Немного впереди я увидел некроманта, ведущего это войско в бой, и окруженного другими бойцами ордена и своими паскудными мертвыми стрелками. «Нельзя останавливаться!» Я начал прорываться к некроманту, разгоняясь, уклоняясь, прикрываясь щитом от выстрелов и зажигая зеленым пламенем свою руку. На большее у меня не было эфира. Отчаянный бросок вперед с целью пронзить голову этого некроманта не увенчался успехом. Эта сволочь без раздумий подставила под удар сперва своих темных стрелков, что меня затормозило, а затем и соратника. Вот в его-то черепушке мой кулак и застрял. А следом темные ленты энергии, словно змеи, обвили меня по рукам и ногам и начали тянуть к земле. Я сопротивлялся, а ленты тянули все сильнее. Я видел, как напряжено лицо некроманта, как покраснели и полопались капилляры его глаз. Но не мог даже руку в сторону направить, чтобы запустить последние капли эфира в эту противную рожу. «Немощное тело!» — прохрипел он сквозь зубы и усилил напор. «А он обо мне или себе? Ай, неважно!» Принялся я сопротивляться и пытаться выскользнуть из западни. Какая же он коварная тварь! Рядом появился тот самый опасный тип, от которого за версту несло мощью и опасностью. Его аура давила на меня так сильно. Она не шла ни в какое сравнение с аурами безымянных. Чудовище. Но у меня есть монстр пострашнее. «Именем Господа нашего!» «Дерека Светокровного, за грехи твои я приговариваю тебя к кровавому пожиранию!» Заявил мужик, и в его руках начало формироваться кровавое копье. С его лба, который был весь испещрен красными письменами и узорами, начала вылетать кровавая энергия и насыщать это самое копье или даже посох. С каждой секундой оружие увеличивалось в размере, становилось все больше и больше, пока не достигло толщины молодого дерева. Оно укоренилось в земле, а после начали расти из него кровавые отростки. Мужик побледнел, наверняка отдал много энергии на эту технику. Как бы ни рвался, я не мог вырваться из сковывающей меня техники некроманта. Даже зажженное из последних сил пламя эфира не прожгло все те десятки или даже сотни ремней тьмы, что удерживали меня. А кровавое дерево уже опасно тянулось ко мне своими острыми ветками, что приближались к глазам. «А знаешь же возмездие, глупец!» «Познай же мощь пятнышка, придурок!» Ухмыльнулся я, наблюдая выросшую за его спиной пятиметровую машину для убийств, ломающую деревья и готовую полыхнуть запасами эфира, которыми я подкармливал его день за днем. «Тибал!» Надрывно закричал некромант и взмахом руки скинул с меня свою технику. Вся тьма превратилась в щит, прикрыв этого чудовищного мужика, в то время как сам некромант за считанные секунды развеялся прахом, оказавшись в зеленом пылающем шторме. Один за одним переставали существовать мои враги, сгорая в пламени одной из трех голов Цербера. Но зря я на это обращал внимание. Надо было следить за кровавым деревом, которое даже под натиском стихии продолжало необычайно быстро расти. Оно буквально выстрелило в меня своими ветками. Заскрипели доспехи. Продралась сочленение, колючая алая гадость. Влезла в мое тело, принялась пить мою кровь и раздирать меня изнутри. Концентрированный яд пятнышка упал на меня, и в один миг его сила расплавила отростки дерева, прекращая мою агонию. Я зашелся кровавым кашлем и упал на землю. «Уходим! Эта гадость внутри меня!» — негромко произнес я появившемуся рядом хомяку. «Такими темпами я реально могу умереть!» Приток маны стал подобен глотку воды, что попал в тело, борющееся с очередной заразой, проникшей внутрь меня. «Наконец-то!» Радость появилась на моем уставшем лице, когда я ощутил приятное чувство насыщения каналов и источника. Но вместе с тем я начал терять сознание. Из последних сил я заглянул вглубь себя и увидел освобожденные от оков магические каналы. «Наконец-то эта гадость исчезла!» Видимо, это было делом рук некроманта, и с его смертью проклятие спало. «Уходим! Хрен с ними! Еще поквитаюсь!» Я подергал за шерсть Цербера, который тут же схватил меня за доспехи, что в целом выдержали испытания битвой, и забросил к себе на загривок. Мы спешно уходили из этого пылающего пламенем леса. Я все свои силы тратил на то, чтобы противодействовать очередной заразе, которая убивала меня изнутри. Эфиром сжигал кровавые ростки, а те росли вновь и вновь, расползаясь по моему телу. Боль от этой битвы за мою жизнь превзошла все мыслимые и немыслимые пределы, и я стал погружаться во тьму. Кажется, я переоценил свои силы и возможности. Час спустя. Сгоревший лес. Дебаал выбрался из-под черного покрова, что спас его жизнь, и огляделся. «Пепелище! Даже мой кровавый терновник был уничтожен силой этой вшивой псины! И где он только ее взял? Душекрат, спасибо за помощь!» — сказал хранитель города Красных Камней и пошел в сторону своего войска, что осталось за пределами сгоревшего леса и которое силой магии утихомирило, пусть и не без труда, бушующий пожар. «Всегда пожалуйста, но больше так не подставляйся. В этот раз мне пришлось пожертвовать одной из своих филактерий». Пепел принял форму мужчины, и душекрат сказал хранителю, задумчиво смотря себе под ноги. «Этот пес мне кажется знакомым. Подобные эксперименты не раз проводили в качестве выпускного экзамена наши послушники. Но чтоб такой силы, Гранд Химера и рядом с ним не стоит. Нам есть чем его убить. Потребуется время на подготовку. Впрочем, его еще найти надо. Все же после моей смерти проклятие развеялось. Я больше не могу отследить его». «Ничего, я сам найду. Он заражен терновником. Вообще он может и не выжить. А с его смертью фамильяры либо сами помрут, либо станут слабее. Но нам нельзя слепо надеяться на удачу. Надо закончить начатое. Я знаю, в какой он стране. Будем просто идти по следу». «Думаешь, нагоним?» «Если остановится, вполне. Но он же не дурак. Он без сознания. Кто знает, что он приказал своим фамильярам, когда удирал, поджав хвост. Но лучше бы его, конечно, не отпускать. Если Дерек узнает, что мы так позорно проиграли и отпустили его, да еще позволили уничтожить храм и унести бесценные материалы из библиотеки и сокровищницы...» Хранитель города покачал головой, а некромант тяжело вздохнул, легко представляя себе последствия. Парочка вышла к своей армии и посмотрела на Арну, что сидела рядом с паучихой и штопала ей шею, приделывая заново голову. «Жаэль все же сошел с ума. Пришлось ее чуть-чуть убить. Полчаса, и все будет готово. Душекрат, вернешь ее к жизни». И, не поворачиваясь, повелительница мутантов кинула шкатулку в руки некроманта. Тот открыл ее и посмотрел на кристалл, внутри которого бесновалась и скалилась беспокойная душа Жаэль, которую опять убили и опять заставили ждать воскрешения. «Покривляйся мне еще!» — сморщился душекрат и закрыл шкатулку, погружая свою соратницу во тьму. «Что с нашими силами?» Не обращая на это внимания, спросил у Арны Дебаал, крутя одно из своих колец на пальце. «Треть мутантов убили безвозвратно. Тела обращены прахом, воскресить невозможно. Еще треть перейдет к душекраду. Камень с заточенными душами погибших мутантов должен быть где-то внутри этой безумной стервы. Доставать его я не буду. Дождемся, пока она воскреснет и сама его отдаст. Ну или призраков пускай штампует. Я бы только химер воскрешала, наверное. Но это вам решать, хранитель. По членам Ордена ситуация в целом приемлемая. Нас осталось 22». «А было 54! Это катастрофа! Этот монстр безумно силен. Мы все вместе едва можем сражаться с ним. И это мы его еще ограничили. Надо спешить. Кровавый терновник не даст ему восстановиться быстро, даже если зелья здоровья будут заливаться в него без остановки. Но все же есть небольшой шанс, что он выйдет сухим из воды. Тогда нам всем проще будет самим удавиться. Воскрешайте эту дуру и выступаем! Я же пока отправлю разведку по его следам. И еще надо придумать, что делать с этой бешеной собакой. Монстр подобной силы», — тихо произнес душекрат. У него наверняка сформируется своя жемчужина. Я давно хотел заполучить душу подобного существа и такую жемчужину для своих экспериментов. Я готов пожертвовать своей филактерией и убить мутанта, если вы мне дадите гарантию, что тело, душа и жемчужина энергии пса будут моими. «Брат мой, если ты уничтожишь эту тварь, я буду согласен даже кристалл с душой этой бесполезной дуры отдать тебе на починку!» Улыбка маньяка появилась на лице некроманта. «Ох, я уж точно ее починю. Обуздаю сумасшествие этой соплячки. Будет шелковый и послушный. Давно пора было это сделать. Арна, ты ведь не против, что я поиграюсь с твоей сестрой?» Девушка затянула последний стежок и вернула голову на тело монстра. «Душу не сломайте, остальное неважно», — меланхолично ответила она и поднялась с места. 30 минут надо на сращивание, потом заселяйте тело душой». Люди, чьи души были сквернее самых отвратительных монстров, готовились вернуться к своей охоте на наглого мага эфира, что пребывал в беспамятстве уже больше часа.